Глава 9. «Привет, Петя!» — сказала Фокина, продолжая улыбаться. Ее лицо буквально светилось от счастья. «Что за хрень?» Я оглянулся, на всякий случай. «Может, и есть еще какой-нибудь Петя? Стоит, к примеру, за моей спиной. Хотя вряд ли, отвратительное имя. Хуже только Антон. Правда, Рязкин, например, так не считает». Я слышал, как он, представляясь кому-то из пацанов в нашей комнате, с гордостью добавил, мол, как Чехов, только Иванович. Чехова я знал. Видел это имя на одной из тех книг, которые нам поставили список для чтения. Какие-то мутные истории про сестер и сад. Не успел прочесть. Честно говоря, не жалею. Книга про сад не вызывает большого интереса. Писатель, в общем, типа того. Подозреваю, о нем и шла речь. «Привет!» — ответил вместо меня Рязкин, а потом улыбнулся еще шире, чем улыбалась сама Фокина. Того и гляди, рожа треснет от восторга. «Так, понимаю, пацан решил, раз я молча туплю, надо воспользоваться случаем». «Ты не Петя!» — сообщила Антону Селедка, внезапно вынувшая из-за спины подружки. Голос у Тупикиной был чуть более противный, чем выражение физиономии. Удивительное дело. Ночью я видел вполне нормальную девчонку. Днем снова ядовитая Мегера. Чудеса просто какие-то. Может, у нее раздвоение личности? Селедка для большего эффекта одарила Рязкина выразительным взглядом. Мол, сиди не вякай, не с тобой поздоровались. Причем ее появление реально было очень неожиданным, как привидение, честное слово. Теперь обе девчонки замерли рядом с нашим столом. И это почему-то совсем не казалось мне хорошим знаком. Даже наоборот, настораживало. Не люблю вот такие загадочные сюрпризы. Вообще не люблю сюрпризы. Как правило, они имеют хреновые последствия. «Я же лучше, чем щенок», — ответил Рязкин и громко заржал. Остальные пацаны поддержали его дебильный смех. Все, кроме меня. Потому что я вообще не понял, при чем тут собака. «Слушай, Карлсон недоделанный, не с тобой разговаривают!» Осекла селедка Антона, а затем толкнула локтем Фокину в бок, намекая, что та уже сказала вслух, зачем подошла. Мне, кстати, тоже было крайне интересно, откуда столь внезапный интерес к скромной персоне Ванечкина. «Петя, я знаю, ты хорошо разбираешься в растениях. Не мог бы помочь мне собрать гербарий? Нам задали летом сделать коллекцию полезных трав и красиво оформить. Помнишь, себе ведь будешь делать?» Маша выпалила все это одним заходом и немного покраснела. Вернее, мило прозовела. Ей этот румянец на щеках шел неимоверно. Просто сладкая булочка, а не девчонка. Я лихорадочно принялся соображать, что такое гербарий и зачем его собирать. Подписываться на всякую непонятную ерунду — такой себе вариант. За столом повисла пауза. Пацаны смотрели на меня с удивлением, ибо я молчал с задумчивым видом и ничего не говорил в ответ на просьбу Фокиной. Наверное, для них это был шок. Такая симпатичная девочка зовет задрота Ванечкина, а он сомневается. Судя по лицам моих товарищей, они, к примеру, готовы были отправиться прямо сейчас, куда бы их ни позвала Фокина. Гербарий, хренарий, хоть гнилые внутренности скунса. Пофигу, только бы в обществе Маш. «Подумаю», — сказал я, а потом вообще отвернулся. Лупимся друг на друга, как два идиота. Она спросила, я ответил, все. К тому же хотелось доесть остатки бутерброда с маслом и допить это какао. Симпатичных девок до хрена, а сожратвой очевидные проблемы. Тем более не могу я Фокину воспринимать как равноценную партнершу. По мне она подросток, маленькая слишком. Да, красивая. Да, несомненно, звезда школы, а теперь лагеря среди девчонок. Но мне та же Елена Сергеевна гораздо интереснее. Никогда не страдал тягой к молоденьким нимфеткам. «Подумаешь!» Селедка буквально подавилась слюной от возмущения. Или ядом. Так, наверное, будет более точно. «Ванечкин, ты совсем ку-ку!» Она покрутила у виска указательным пальцем. Причем совершенно непонятно, почему это ее задело. Я вроде бы отшил сейчас Фокину, а психует селедка. А логики никакой. Впрочем, я уже догадался, логика и подростки — вещи несовместимые. Не хочу даже голову ломать. «Идем, Маша, пусть думает этот дурак!» Тупикина схватила подругу за руку и потащила ее прочь от нашего столика. Но при этом пару раз оглянулась. Взгляд у нее был огонь, а не взгляд. Мандец. Какая странная ситуация. «Ванечкин, это что вообще такое?» Рожа у Ряскина была просто охреневшей. «Самая красивая девочка в лагере зовет тебя собирать гербарий. А ты говоришь, подумаю? Слушай, даже в моей школе некоторые пацаны по ней сохнут. А мы, между прочим, в разных районах учимся. Это же Фокина. Гимнастка, отличница, мечта, а не девчонка». «Круто». Я пожал плечами. Затем сунул последний маленький кусочек булки с маслом в рот. Прожевал и запил остатками какао. Желудок заурчал, намекая, что такие порции его не радуют. «Вот и дебил!» — с восхищением протянул толстяк Вася. «Я в шоке от тебя, Ванечкин! Отшил Фокину! Кому расскажи, не поверят!» «Зато гляньте на Лапина!» — тихо выдал четвертый пацан, сидевший за нашим столиком. «Кажется, Коля. Фамилию не помню. То ли Саблин, то ли Маблин, то ли Граблин. Какая-то такая херня». Я обернулся, чтобы посмотреть туда, где завтракал старший отряд. Федька буквально прожигал меня взглядом. Еще один. Сговорились они, что ли? Сижу, никого не трогаю, пытаюсь пожрать, а тут со всех сторон сплошной негатив. У Лапина даже скулы выступили острее, так бедолага сцепил зубы. Как бы не раскрошились и не высыпались в тарелку от усилий. Будет весело, конечно. Рядом с Федькой сидели неизменные компаньоны. Серега Репин, тот самый, кому я чуть нос не порвал, и еще двое. Их имена пока оставались неизвестными. Да и не очень интересно. «Видимо, Лапин тоже считает Фокину самой красивой девочкой в лагере», — добавил Коля многозначительно. «И ему, видимо, совсем не понравилось, что она подошла к тебе. Гляди, прямо дым из ушей сейчас пойдет». «Точно, Саблин говорит, смотри, как Федор от злости распирает!» Ряскин поддакнул, а потом покосился на меня с сочувствием. «Слушай, характер этого парня всем известный. Он же вообще ничего не боится и никаких принципов не имеет. Только отца опасается. Но отец далеко, и он точно за тебя не заступится. Знаешь что, лучше один по лагерю не ходи вечером». Ряскин снова глянул в сторону спортсмена, который продолжал пялиться на меня, а потом добавил: «Да и днем, наверное, тоже. Выцепить тебя вчетвером не отмахаешься». В этот момент Фокин и Селедка поравнялись со столами старшего отряда. Они медленно двигались в сторону выхода. То есть в столовую мы должны ходить парами, а обратно можно самостоятельно. Мандец, как же тупо все устроено. Федька моментально перестал лупиться на меня, отодвинул пустую тарелку и вскочил из-за стола. Тупикина как раз что-то усиленно втирала подруге в ухо. По сторонам они обе не смотрели. Не понял, если честно, что за хрень была со стороны девчонок. По идее, судя по отрывочным воспоминаниям Ванечкина, это он убивался по Маше, а никак не она по нем. Какого хрена ей приспичило самой звать меня на какое-то сомнительное мероприятие? Спортсмен сделал шаг навстречу Фокиной. Она остановилась, что было вполне логично. Федька просто тупо перекрыл ей дорогу. Замер, раскорячившись, и почему-то слегка набычился, будто не с девочкой, говорит, а планирует дать ей в рожу. «Куда торопитесь? Ваш отряд еще не уходит!» Лапин осклабился, словно сказал какую-то неимоверную, умную и смешную вещь. «А ты кто, воспитатель? Или, может, директор лагеря?» Селедка даже тут влезла вперед подруги. Она демонстративно закатила глаза, намекая на скудоумие Лапина. В принципе, тут я с ней был полностью солидарен. Говорят, он учится отлично. Как? В голове у человека отсутствует мозг. Маша, в отличие от селедки, которой, похоже, срать глубоко на любые авторитеты, промолчала. В сторону Федьки она смотрела немного испуганно. Не знаю, конечно, что связывает столь непохожих девчонок, но пока Тупикина рядом, Фокина может не рассчитывать на удачную личную жизнь. Ей просто слова никто не даст сказать. Маша, имею в виду. А на свидание она, наверное, ходит под присмотром селедки. «О, а кто это тут у нас пищит? Что за мелкая противная дрянь?» Лапин принялся демонстративно вертеть головой, типа не видит перед собой селедку. «Нереально тупой товарищ». «Какой же ты придурок, Феденька!» Тупикина буквально озвучила мои мысли. Причем она ответила ему милым, ласковым тоном, а потом резко со всей силы пнула спортсмена по ноге. Реально. Просто ни с того ни с сего ударила Лапина пяткой в голень. Тот столь подлых движений от селедки не ожидал, а потому громко крякнул и немного даже присел. А рожа у спортсмена скривилась так, что захотелось подойти и повторить. «Ты совсем, что ли?» — выдал наконец Федька. «Дура мелкая!» «Лапин!» Со стороны раздаточной к Федору шел мужик лет 40. Высокий, с седыми висками. От него просто за километр отвратительно мерзко разило положительной энергией. Не надо быть псиоником, чтобы почувствовать. Мужик — хороший человек во всех смыслах этого слова. Не люблю таких. Рядом с ними у меня начинается аллергия на доброту и порядочность. «Воспитатель старшего отряда, Евгений Александрович», — сознанием дела пояснил Ряскин. Антон вообще знал здесь все и про всех. Я так понял, в пионерском лагере дружбы он бывал каждый год, а, соответственно, разбирался в местных реалиях лучше, чем кто-либо. Мужик приблизился к спортсмену, который загораживал проход девчонкам, взял его за плечо и подтолкнул к столу. Сделано это аккуратно, но с очевидным намеком, чтоб Федька угомонился. Фокин и селедки, Евгений Александрович улыбнулся. Велел топать в корпус. Скоро, мол, состоится торжественное открытие смены. Надо подготовиться. Короче, за одну секунду этот воспитатель старшего отряда все расставил по своим местам. Правда, я успел заметить недовольный взгляд Лапина. Он явно Евгения Александровича недолюбливал, но опасался демонстрировать свое настоящее отношение открыто. Интересно. Надо присмотреться к этому хорошему человеку. «Ох, ё-моё!» — вскинулся толстяк. «Нам ведь тоже надо репетировать. Сегодня концерт, а мы тут сидим. А у нас Тохой почти главные роли. Мы тем более приготовили сюрприз, небольшую импровизацию. Потом посмотрите, будет весело». Вася подмигнул нам, а потом вскочил из-за стола, на ходу дожевывая остатки завтрака. Остальные тоже поднялись со своих мест и двинулись на улицу. Тем более, практически весь наш отряд как-то незаметно смылся частями из столовой в сторону корпуса. Только мы отстали. Елена Сергеевна шла следом, контролируя, наверное, чтобы никто не потерялся, или не заблудился, или не сбежал, не знаю, какой вариант подходит больше. Побег. Заманчиво звучит. От такой жрачки я бы точно стартанул куда подальше. Жаль, некуда. От себя, как говорится, не убежишь. Константин Викторович тут же нарисовался рядом с моей блондинкой. Рожа у него выглядела чистой и довольной. Наверное, метнулся на кухню, умылся там. По-любому у них есть запас воды. Прилизанный начал что-то втирать вожатый, но она слушала его вполуха. Это было очень заметно. Причина такого невнимания тоже была очевидна. Елена Сергеевна снова пристально наблюдала за мной. Надеюсь, соскучилась, а не потому, что мое поведение чем-то ее настораживает. Мы вышли из столовой и без приключений добрались обратно в отряд. Даже удивительно. Единственное, пока шел вместе с пацанами, спиной постоянно чувствовал взгляд вожатый. В корпусе нас ждал приятный сюрприз. Дали воду. Поэтому все тут же кинулись приводить себя в порядок. Ну, как все. Вася, к примеру, не особо заморачивался. Его вообще в этой жизни мало что волновало, кроме еды. Хотя, надо признать, скоро и я начну думать так же. Хочешь, не хочешь, а питаться необходимо. тупо потребность организма, тем более растущего организма. Если я не придумаю, где взять нормальную еду, потому как лагерную есть не способен, то это станет проблемой. Мне нужны силы, нужна энергия, которую дает пища. В любом случае буду пробовать разбудить свои способности. А на последнем издыхании этого точно не получится. Пока большая часть подростков умывались, занимались своими делами, прибирали в комнатах, если это можно так назвать. По мне так наоборот, наводили бардак. Главные действующие лица нашего номера для концерта ушли с Еленой Сергеевной и Бегемотом репетировать в комнату воспитателя. Дверь закрыли плотно, чтобы им никто не мешал. До начала торжественной линейки праздничного мероприятия оставалось всего ничего. Я же, пользуясь тем, что все были заняты, смылся из корпуса. Хотел побыть наедине со своими мыслями и заодно попробовать хотя бы самую простую фишку. Например, телекинез. Он легче всего. Искать уединенное место пришлось долго. Повсюду ошивались либо дети, либо вожатые. Кто-то играл на площадке рядом с отрядом бадминтон. Кто-то просто тусовался на лавочках, которые имелись возле каждого корпуса. Кто-то в беседках репетировал предстоящее выступление. Везде. Просто реально везде были люди. С горем пополам, в дальнем углу территории лагеря, где деревья росли особо густо, а тропинка уходила в сторону, я устроился среди кустов. Там обнаружилась небольшая полянка, которую со стороны никому не было видно. Сел на землю, сложив ноги под себя, закрыл глаза и сосредоточился. Изначально надо понять, есть хоть что-то внутри, хотя бы крохотные остатки белосилы, или все, трандец великому псионику. Минут 20 пыжился, пытаясь без помощи зрения почувствовать окружающую деятельность. Ни хрена. Только задолбали какие-то злобные мошки и муравьи. По итогу я получил красные следы от укусов, которые безумно сильно чесались, полное разочарование и желание убивать. «Ничего-ничего», — бормотал себе под нос, возвращаясь к корпусу. «Я справлюсь, я смогу». «Все равно не смирюсь. Нельзя опускать руки, иначе сдохну в этом теле, в этом времени среди этих идиотов. Какая позорная кончина для меня. Если бы кто-то из моих врагов узнал, наверное, тоже сдох бы от смеха». В конце концов, способности имелись у меня с рождения. Они не зависят от физических данных. Да, тело было другое, согласен. Гораздо более приличное. Но это ведь дар, который существует в сознании, в моем мозгу. Псионик — это я. Именно я и никто другой. Неужели не сумею разбудить свои возможности снова? Да ну нахрен, быть того не может. Решил подождать до вечера, а потом опять попробовать восстановиться, но уже ночью. Возможно, сейчас меня отвлекают крики, которые разносятся по всему лагерю. А голоса реально звучат отовсюду. Подростки производят слишком много шума. Орут, как потерпевшие, смеются. Плюс в голову лезут посторонние мысли, например, что бы гадкого сделать Константину Викторовичу и Лапину. Вот дождусь, пока стемнеет, дебильные детишки лягут спать, пойду в лес, и там уже с полной отдачей займусь собой. Мне нужно максимально сконцентрироваться, запустить процесс. Надеюсь, после сегодняшней ночи, когда утро было крайне насыщенным, никого не понесет на подвиги с зубной пастой. Или вообще на любые подвиги. Я уж и не знаю, что может прийти в голову пионерам. Тем более еще этот концерт. Вернее, сначала какая-то торжественная часть, а потом уже веселье и праздник. Глядишь, народ устанет, будет крепко спать. Они ведь должны уставать? Ага, сейчас.